Братья, вчера мы остановились на том, что пасти это включает в себе и водительство. Ну, немало мест, где говорится, что пастырь ведет на злачные пажити, ведет к водам тихим, Христос выводит овец своих. Ну, и оно очень понятно и так естественно вроде бы, что да, действительно, и в обычной жизни пастух, он ведет стадо, куда-то направляет, и в духовном смысле, в переносном смысле, это тоже, конечно, пастырь, он ведет, он направляет. И мы, братья, тоже ведем. Ведем церковь, руководим церковью. Конечно, вопрос только, куда мы ведем? Вот это очень серьезный вопрос. И поэтому здесь правильный такой порядок. Пастырь и пастыреначальник. Пастырь или подпасок, да, он выполняет то, что ему пастор-начальник говорит. Вот это правильное. И это очень серьезный момент, чтобы мы в своем пастырстве очень серьезно искали волю Божию. Вот эти многие вопросы, которые и вчера в записках были, и сегодня уже, ну, и ко мне подходят, многие с вопросами задают, разного рода вопросы. Ну, понятно, хочется получить ответ. Но, конечно, дело не во мне, да? Дело в том, чтобы нам узнавать волю Божию через меня ли, через Слово Божие, через наши совместные рассуждения. Но всегда правильно тогда, когда мы имеем конечную цель – узнать волю Божию, а не узнать, там, как Иван Петрович думает, или как там, может быть, даже в братстве, как до сих пор решался вопрос, а узнать волю Божию. Потому что только это непоколебимо, правильно, оно всегда будет правильно, то, что угодно Господу. И поэтому, если мы действительно призваны водить, управлять, тогда нас вот этот вопрос серьезно должен интересовать. Узнавать волю Божию. Как это находить? Меня тоже нередко задают вопросы. И молодые. Ну, как узнать волю Божию? Ну, часто это касается, ну, кого взять, например, в жены. Кому сделать предложение? Ну, конечно, в Слове Божьем мы говорим, источник откровений воли Божией – это Слово Божие. Но там же не написано, вот, Ваня, возьми, скажем, Любу. Но опять-таки, если даже бы так было бы написано, то Вань много и Люб много, да, и, конечно, все те... Но все-таки в Слове Божьем есть, открываются те принципы, как узнавать волю Божию. Ну, я так понимаю, большое, или, может быть, даже основное... Положение здесь – это, ну, как и для молодых, и для нас, братья, пастыри, которые должны узнавать волю Божию во всех вопросах. И в тех вопросах, в которых мы сегодня принимали решение. Хорошо, когда у нас так – угодно Духу Святому и нам. Вот это сочетание – это замечательно, это необходимо, И это только это может давать покой, когда мы приходим вот к такому сочетанию, угодно Духу Святому и нам. Кажется, что, ну, если понятно, что угодно Духу Святому, тогда у нас уже какой разговор? Понятно, Дух Святой так хочет, значит, разговора нет, так и будет. А вот здесь как раз открывается, что вторая сторона – это тоже очень важно. Бог, как уже было сказано вчера в беседе, вот Евгений Никифорович говорил, свободная воля, Бог дал ее и не отнимает. В тех вопросах, которые предоставлены нам решать, Бог предоставляет нам свободу. И это, с одной стороны, может быть, и хотелось бы, да хоть бы так не было. Я вот когда совсем молодым был, еще только-только становился на путь христианский, у меня даже молитва такая была: «Господи, Ты поступай со мной по Твоей, не считаясь с моими желаниями или волей моей, направляй меня». А Бог так не делает. Он предоставляет нам, объясняет, как Он хочет, но Он ждет нашего согласия. Ждет нашего согласия. Вот, ну, например, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птицы птенцов под крылья свои, а вы не захотели. Бог хотел, люди не хотели. И как было? По-божьему или по-человечески? Не собрал Он их, потому что люди не захотели. Горе этим людям, что они не захотели. Они упустили самые прекрасные возможности поступить по воле Божьей, но не захотели и не получилось. Не захотели в рай, попали в ад. Но насильно Бог не делает. И вот это очень, очень важная сторона, поэтому это... Ну, серьезно, нам надо искать и приходить, и желать этого, чтобы было угодно Духу Святому и нам. И здесь очень, ну, чтобы мы переживали, если вдруг обнаруживалось, что Бог так хотел, а мы иначе, почему это так? Это должно вызывать тревогу. Почему у меня другие желания, чем у Бога. Вот это... Я сегодня для рассуждения хотел прочитать из первого послания Петра, 5 главы. Конечно, говоря о пасторском служении, было бы упущением, если бы нам не остановиться на этом месте, где в Новом Завете, в послании, прямое обращение к пастырям. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия». И не господствуй над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Вот, братья, не огорчает нас вот такое слово: «умоляю, пастырей ваших умоляю». Вот что это слово говорит, что в этом слове заключается, как его вообще понять, смысл этого слова? А? Упрашиваю, убеждаю, очень хочу, да, чтобы так было. Не чувствуете ли в этом слове, кого надо умолять? который как бы проявляет несогласие, да? Он не хочет, а тот, кто предлагает это, он начинает упрашивать, умолять, убеждать. Ну, сделай, пожалуйста. Я почему говорю, не огорчает ли? Но если мы встречаемся с членами церкви, там, скажем, надо поехать туда на посещение, ой, да мне некогда, но я очень прошу тебя, ну вот, или там молодую сестру, может быть, предлагаем, но ты вот одежду свою, внешность свою, ну, так же неприлично, ну, нехорошо, ну, неужели не понимаешь? Умоляем, может быть, даже убеждаем, ну, понятно. А здесь пастырей, те, которые должны быть уже твердо стоять на пути Господнем, для которых, кажется, все должно быть понятно, и которые давно согласились идти путем Господним, совершать служение по воле Божией, так, как предписывается, и вдруг вот тут такое слово «умоляю». Вот, братья, о чем это говорит? Я думаю, что мы можем здесь видеть, братья, что хоть мы пастыри, хоть мы избранные, хоть мы рукоположенные, но у нас остается вот это человеческое, серьезное это положение. Вот я как-то задумывался над этим. Вот в Слове Божьем там серьезно противопоставляется нередко Божие и человеческое. Вот когда Петр предлагает «будь милостив к себе», то Христос говорит: «ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое». Или в другом месте Христос говорит: «ибо то, что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Вот такие серьезные противопоставления человеческого и Божьего. А Бог хочет привести в согласие. И вот мы, у нас это человеческое все равно присуще, и оно близко. И если мы не будем бодрствовать и не будем порабощать тело свое, как апостол Павел говорит, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным, не будем это учитывать, то вот это человеческое, оно будет увлекать нас, оно будет как-то уклонять нас. И тогда приходится умолять нас поступать по-божьему. Поэтому очень важно нам постоянно сохраняться вот в этом положении бодрствующих, чтобы вот так не получилось вот такое уклонение. Значит, умоляю вас. И чтобы оно было убедительным, но если умоляет, хочет, чтобы согласились, да? Какие доводы он приводит, чтобы согласились, братья? А? Свидетель страданий Христовых. Я думаю, ну, конечно, в Слове Божьем нет ничего праздного. То есть так, просто к слову пришлось. И поэтому упомянули об этом. Свидетель страданий Христовых. Христос страдал за это, чтобы мы поступали так. Он отдал самого себя, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Он и отдал самого себя, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Он, вот это страдание, Христос пошел на эти страдания. Неужели мы не согласны где-то пострадать, где-то отступить от своего, или где-то, может быть, какой-то ущерб понести? Свидетель страданий Христовых. Еще какие убеждения? А? Ага. свидетель страданий Христовых и соучастник славе, которая должна открыться. Вообще, эта слава, братья, должна привлекать нас или нет? Или у нас должна быть такая скромность? Да что там, мне-то там на небе, хоть бы у порога. Удовлетворительно? А? Не пробьешься? А грешнику не пробраться, пока я не пробьюсь. Ну да. А? Ага. Я, знаете, вот в этом мире многое извращенно в этом мире, и мы это извращенное понятие переносим и на духовные вопросы. Я это, ну, особенно хотел бы показать в этом вопросе славы. Мы, ну, это для нас очень понятное, повседневное, там, ну, может быть, это политически, я извиняюсь, братья, ну, например, слава КПСС, слава труду, слава там это, и прославление, выступление там, и прославление целой страницы в газет, все прославление, и у нас слава вдруг приобретает такое значение, кого прославляет. А мы видим, что прославляет неславных, и поэтому немножко отношение к славе у нас такое пренебрежительное. Ну и как будто, если человек ищет вот такой славы, такого прославления, это отрицательно, и у нас немножко вообще отрицательное отношение к славе. Угу. Ищет славы, да? Значит, правильное состояние. Ведь что за слава? У Бога она полное соответствие. Он славен, это слава. Христос славен, это Его слава. И Он хочет вести нас в эту славу не в том смысле, что вместе с Богом будет прославлять и нас. Ну, естественно, если мы славны, то где-то и будет упоминаться об этом. Но вопрос о нашем состоянии, чтобы мы духовно действительно были прекрасны, были славны, чтобы, ну, например, если от нас распространяется благоухание, духовное благоухание, это хорошо или плохо? Это славно или не славно? Славно. Вот эту славу, и вот эта слава, она привлекает и Богу угодно, и хочет Он, чтобы мы стремились к этой славе, искали ее, это славного состояния. Христос славен, хоть поносит Его, хоть плюют на Него, хоть распинают Его, Он остается славным. И эту славу никто не может отнять. Он только сам может ее потерять. Ну, Христос, конечно, не мог, но это вопрос такой. Он оставался славным. Мы можем потерять славу или сохранить ее. Отнять ее у нас никто не может. Вот я читал такой пример, мне понравилось. Один проповедник, Тарстеген, по-моему, это один из там в Европе, в прошлом столетии, по-моему, он был, он проводил евангелизацию в одном городе, ну, в палатке, ну, и по вечерам. А днем он как-то один день шел по тротуару. Ну, а там два молодых человека решили посмеяться над ним, и подошли к нему сзади со старой корзиной и надели ему на голову так, что дно выдавило и поцарапало его лицо. Они на что рассчитывали? Конечно, он будет возмущаться, а мы потом будем смеяться. Вот это проповедник, он проповедует там смирение, кротость и вот так. А он, когда это сделали на ним, он обернулся и говорит, что «думаю, что это все-таки еще не то, что терновый венец на голове моего учителя». Он славил Христа, сам оказался в позоре. Нет, это его позор, что у него теперь корзина и поцарапанное лицо. Не он же одел сам себя. Он остался в славе. То есть от того, что потеряем мы славу или нет, это от нас зависит, братья. Как мы себя ведем? Никто нас не опозорит по-настоящему. Или вот, например, быть побитым камнями – это позорно или нет? Когда по закону Моисеева достойно, то это позорно, да? Ну, а что Стефана побили камнями, это позорно или нет? Он, его поведение, да? То, что в нем было, это осталось и на все века. Стефан, первомученик, это вообще везде, он остается в славе. Вот, братья, Петр, умоляя совершать служение, пасти Божие стадо, он показывает две стороны. С одной стороны, Христос пострадал, чтобы так было. С другой стороны, он открыл нам доступ к этой славе, я соучастник этой славы. И как бы он приглашает с собой, чтобы нам достигать вот этой славы. Да. И вот апостол Павел говорит в послании филиппийцам, что при уверенности и надежде моей ныне, как и всегда, возвеличится, я ни в чем посрамлен не буду, но ныне, как и всегда, возвеличится в теле моем Христос, жизнь ли то или смертью. Я не буду посрамлен, почему? Потому что прославится в теле моем, возвеличится в теле моем Христос. Если мы заботимся о том, чтобы через наше служение, через нашу жизнь, поступки прославлялся Бог, прославлялся Христос, то это гарантия, что и мы не будем посрамлены. И Христос говорит, вот в послании или в Евангелии от Иоанна, 13 глава, там Он говорит, что «и ныне прославился в нем Бог, если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его». Если мы об этом озабочены, тогда и мы не будем посрамлены. Если мы будем заботиться, чтобы искать своей славы, наших заслуг, вот так вот, тогда мы будем от служения где-то... Нет, это, знаете, вот здесь... Не оберешься неприятностей, разговоры, как это такой сложный вопрос, там надо вникать. И мы будем сохранять себя, чтобы где-то не запачкаться. И наше служение будет ущербным. Мы должны хранить себя от зла, но мы не должны хранить себя от неприятных дел, которые надо делать. Кто это рассказывал? Или где я читал недавно за одного брата? А, в Армении, по-моему, тогда брат прислал, ну, ему объяснили, что здесь работы нет, знаете, тебе. А он пошел, через некоторое время возвращался, нашел работу. И довольный, радостный такой. Какую работу? Ну, там мусор грузить вот в эти мусорные машины. Никто там из армян не хочет этим заниматься. Ну, мирские люди, это такая позорная работа вроде бы. А надо ее делать? Надо делать. Значит, для него это не позор. Он пошел, нашел работу уже там, где другие никак работу не находили. Я это к чему? Я не говорю, что всем надо нам идти мусор грузить. Но есть очень много неприятных вопросов. Вроде бы, ну, не хочется запачкаться в этих вопросах. А эти вопросы надо решать. А кто их будет решать? Нам надо идти вот эти вопросы решать, только вот действительно хранить себя, чтобы самим не пачкаться, неправильно не поступить. Это не опозорит нас. А есть такие, ну, как бы служители или пастыри праздничные, которые вот праздничную работу, вот или служение, там бракосочетание где-то, вот совершить, другие такие видные где-то там, это вот это да, а там где-то пойти вот эти вот склоки разбирать не хочется. Да, оно неприятно, оно переживательно, и сам не хочешь вот этих неприятностей. А кто их будет делать? Если есть младенец, то пеленки кто-то должен стирать. Обязательно. И поэтому пусть это для нас не будет никогда, ну, вот таким, уходить от этого. Ну, и дальше здесь, братья, хочется, чтобы не приходилось много умолять нас, братья, а чтобы мы быстро соглашались. Надо? Надо. А раз это надо, значит, буду, пойду. Если в этом есть необходимость, то почему не я? Почему я должен говорить, пусть это делает другой? Пасите Божие стадо. Опять-таки, ведь никаких лишних слов нету. Пасите стадо, какое у вас. Слово «Божие стадо», оно, конечно, не лишнее. Вот я обратил внимание, что апостол Павел трижды в своих посланиях вспоминает о том, что он гнал церковь. Если в других местах он может сказать просто «церковь», то там, где он упоминает церковь, что он гнал ее, он обязательно говорит «церковь Божию». Не просто церковь он гнал церковь Божию. Это усиливает, как будто, знаете, вот такое чувство, я ж гнал людей или гнал церковь, я гнал избранных Божьих, это Божие, а я посягнул на Божие. Я гнал церковь Божию. Это усиливает его вину, но он каждый раз, вот эти три раза, когда он упоминает, каждый раз обязательно упоминает, что это была церковь Божию, которую он гнал. Это не отступница церковь, как в наше время много есть такого, хотя и их гнать не надо. А вот здесь вот тоже, я думаю, вот это усиливает, мы должны это всегда помнить. То, что мы пасем, это не то, что моя церковь. Но я могу сказать там моя, в моей церкви, ну просто чтобы обозначить, но никогда не говорить как принадлежность мне, что вот это моя церковь, и я вот там хозяин, и что хочу, то делаю. А это церковь Божия, это стадо Божие, и это должно вызывать у меня, ну, благоговейное такое отношение, трепет вызывать, чтобы мне сначала подумать, прежде чем сделать, и интересоваться, а что Бог хочет, чтобы оно соответствовало воле Божией. надзирая за ним непринужденно, но охотно. Вот это вот в следующем стихе: «и не господствуя над наследием Божьим». Вот это «непринужденно» и «не господствуя» – это одно и то же или разные мысли, братья? Какая разница? Добровольно. Это говорит о моем отношении, да? Как я? Меня принуждают, заставляют? Или я добровольно, охотно делаю, да? А? Ага. Значит, здесь мое отношение доброохотно. А не господствуя, это говорит о моем отношении к другим, да? Чтобы я не заставлял или как бы не проявлял насилие какое-то или другое. Вот это доброохотно. Вот иногда, ну вот у детей так бывает, ну могут же понимать, ну ладно, дети, конечно, у них что, могут же понимать, если сказал родителю, то все равно заставят. Ну и правильно, если мы же не должны, дети не должны управлять нами, мы должны управлять детьми. Сказала мама, сделай, иди. Да вот это нет, но все равно же пойдешь, потому что если уж мама сказала, то она заставит сделать. А вот возражение, и ни мама нет радости, ни дитю радости нету, да? Насколько это лучше, когда, ну, если это надо, значит, идти, соглашаться, охотно делать это. Так и у нас. Ведь мы же будем делать. Все равно же будем делать. Но если это Бог призвал нас, и мы это действительно приняли, как мы вчера и говорили, что мы призваны Богом, Бог нам поручил это служение, то зачем огорчать Господа и зачем самих себя смущать еще таким, что вот надо нас как бы тянуть, умолять нас, а делать охотно или доброохотно. Делать это с расположением, и нам больше радости будет. И Господу это нравится. Он доброхотно дающего любит Бог, да? Но это же не только в материальном положении, это служение. Вообще, если есть такое доброхотное отношение к служению, к Богу, к делу Божьему, и Богу приятно, и нам также. Вот думаю, что здесь именно вот эта вот сторона отмечается. А, значит, не господствуя над наследием Божиим. Братья, как вот это, не господствуя, как мы понимаем, как мы можем господствовать? Ну, каждый человек же свободный. Вот как это происходит, может это происходить в церкви или нет? А? Раз написано, значит, может, да? Не должно? Диатреф – классический пример. Ну, значит, это происходит. Но я иногда так говорю, ведь нигде, ни в Законе Божьем, нигде в Новом Завете, нигде нет такого увещания, ну, может, крайне сказать, смотрите луну, не переворачивайте. Ну, какой смысл, да? Это мы не можем делать, и нам и запрещать это делать не надо. А если написано «не господствуя», значит, это может происходить. Свободные же люди, как вот это господство может осуществляться? Ну, нам просто не согласятся с нами, да и все. Или как вот это строится в практическом служении? Как это происходит? Как это достигается, вот это господство? Угу. Это уже что побуждает господствовать? Ну, как мы можем взять власть такую? Вот как это получается? Почему люди идут на это господство? Тут, конечно, видно, используется положение. Авторитет. Изгоняет из церкви. Ну, например, вот так вот. Говорит молодой сестре, вот так будет. Да нет, не буду. Это, ну, не хочу. Одно, другое. На совет пригласим. Ну, а приятно это явление. Молодая сестра приходит на совет, и там пресвитер говорит, может быть, братья и не очень разделяют это, ну, и возражать вроде бы нет. Другие сидят, молчат, пресвитер настаивает. Приятно это положение для сестры? Я думаю, неприятно. Я не говорю, что нельзя никогда кого-то пригласить на совет, чтобы убедить, чтобы как-то повлиять. Мы же должны влиять. Но, а чтобы это избежать, да ладно, неприятности наживешь, соглашается. Ну, таким образом, может быть господство? Вполне может быть господство. Вот сейчас рассказывали на совещании о Приволжском объединении, несколько там семей. Вот они теперь хотят наше братство некоторые там, а у них негде жить. Почему негде жить? А вот в свое время их убедили, что надо жертвовать Богу, они продали свою квартиру, переселили их в другой дом, дом этот купили им на те деньги, которые они квартиру продали, но оформили не на них, а на другого. И вот теперь они хотят из того братства, значит, этот дом надо, они не могут там жить, а их старая квартира продана. И вот где им теперь быть? Это господство или не господство? Это больше, чем господство. Это уже уголовная статья. А как это достигли? Убедили, жертвенность должна быть, и что это, и все. Вот в апостольской церкви там как? Продавали имение, что имели, к ногам апостолов положили, вот и вот такое... Харизматов сейчас так делают. Это мошенничество. Вот, или разбой. Не господствуя над наследием Божиим. И опять-таки упоминается, что те люди, с которыми мы трудимся или которыми мы руководим, которых мы ведем, это наследие Божие, оно Богу принадлежит. Это, с этим надо всегда считаться, братья, это Божие. И поэтому все должно делаться по-божьему. Как правильно. И, конечно, есть такие положения, где надо конкретно ставить условия. Ну, например, приходит новый человек на собрание, ну, скажем, женщина в брюках. Должны мы сразу на дверей останавливать? Здесь в брюках нельзя. Нет же, да? Или даже рассказывали случай, что пришла на собрание, и потом бабушка одна сзади подходит и косынку на нее надевает. Это. Конечно, нет. Ну, а эта душа ходит, помолилась, попросила прощения у Господа, заявляет на крещение. И вот мы теперь начинаем с ней беседовать. Она все в брюках ходит. Можем мы допустить? Ну, нельзя же какое-то насилие делать или какие-то... Ну, раз так, так, ну пусть тогда будем крестить ее в брюках. Но нет же. То есть есть пределы, где мы... И опять-таки мы не можем требовать или какое-то насилие проявлять, но мы можем сказать, вот или следовать за Господом, тогда вот такие порядки. Вы не можете быть у нас членом церкви, вот по такому, вот это надо изменить. И опять-таки непоколебимо, оставляя свободную волю ей, ну, поставить ее перед выбором. Или церковь, или вот так, как тебе нравится ходить. Конечно, это надо объяснять. То есть я этим что хотел сказать, что у нас... должны быть какие-то и твердые определенные понятия, и которых мы должны требовать. И причем в этом отношении быть непоколебимыми, я бы сказал. Вот у нас, Душанбе, был такой случай. В самом начале, после перестройки, там уверовали некоторые. Ну, многие уверовали из мира. Но вот, вот одна там преподавательница... Вот телевизор у ней дома. Она живет одна с дочерью. Она хозяйка. Как хочет, так поступит. Ну, другое дело, если там муж неверующий. Вот дома телевизор. Ты должна освободиться от этого. Я согласна, я это обязательно сделаю. Но вот там дочка сейчас пока там, что вот мы уберем. Ну, согласились. Преподали ей крещение. Телевизор пока оставался, но с твердым обещанием, что уберет телевизор. Она сегодня отлучена. Телевизор не ушел. Думаю, вот здесь вот надо конкретность проявить. Хорошо, если пока не время тебе убирать телевизор, но оставайся с телевизором, когда наступит время, тогда ты уберешь, и мы тебя покрестим. Если не надо спешить с телевизором, то не надо спешить и с крещением, да? То есть здесь у нас должно быть какие-то не такие податливые положения, а здесь должно быть твердо. Но это не господство над людьми, это просто, ну, принципиальность, она должна быть. Это другое дело, а господство – это... Это другое дело. Вот, может быть, вот по этим стихам, которые мы прочитали здесь, кто-то хотел обратить внимание на какое-то. Пожалуйста, братья. Не судить? Да, не суди, пока начинаешь вещать, угу. А тебе брат или сестра говорит, не суди. Угу. Так, ну, мы должны судить. Не внутренних ли вы судите? Внешних судит Бог, а внутренних мы судим, и мы призваны к этому судить. А не судите, да не судимы будете – Это я больше так понимаю, что это говорится о том, что, знаете, есть вот такой вот, я еще это называю дух критики. Знаете, вот такая наклонность или даже, может быть, любовь к этому, это нравится заниматься, все осуждать. И в этом они этим как будто питаются. Знаете, вот к одной сестре пойдет, судит ту сестру, потом к этой пойдет, эту судит. И вот постоянно находить осуждение того, другого, третьего, и причем это не по-деловому, а просто это любимое занятие. Не судите, и не судимы будете. Это нельзя вот так вот судить. А если, подойти, скажем, по-деловому, это хорошо или плохо? Должны мы рассуждать или нет? Должны рассуждать и должны открывать это. И если, хорошо, давайте, это не суд, а это обличение. Это не суд, а увещание. Должны делать, да, Слово Божие конкретно говорит, увещевайте друг друга, надо увещевать. Я не судить, не приговор пришел тебе нести, но вот это вот Слово Божие говорит ясно, и мы обязаны это делать. Это входит в служение пастыря. И знаете, оно же так, если не трудный вопрос, кого-то другого пошлем, может быть, члена совета пошлем или кого. А как только трудный какой вопрос, не, брат, ты тут иди. Ну, служители, пресвитеру говорят, да, это там сложно, там, это тебе надо самому. Ну, правильно, так оно и идет. Так оно и идет. А если уже на месте не справиться, тогда говорят ответственному за объединение. Знаешь, брат, такой трудный вопрос у нас, мы сами не справимся, давай ты. Ну и чем служение, как бы, ну, если можно так сказать, выше, ну, по положению, то тем больше приходится постоянно вот эти трудные вопросы встречаться. Ну, надо их делать. А кто будет делать? Конечно, надо. Надо и разбирать, и все опустить просто так. Будет порядок в церкви? Не будет порядок. Нравится нам жить в таком доме, где нет порядка. Ни в чем. Ни распорядок дня нормальный, кто когда хочет ест, кто когда хочет встает, когда хочет ложится, и полный такой. И кто хочет, куда кладет вещи свои, а в таком случае, может быть, правильнее сказать, не кладет, а кидает. И вот разбросано все, и нам уютно вот в таком доме? Нет. А если в церкви такое? Уютно нам в этой церкви? Нравится нам такой церкви? Нет. Должна быть дисциплина? Конечно, должна быть дисциплина. Будет нам хорошо, когда у нас порядок, вот такое отношение друг к другу, почтительное, действительно, хорошо. А этот порядок наводить надо? Если кто-то раскидал, прежде чем порядок такой будет, значит, вещи надо подобрать. А также и в духовном отношении, если беспорядок, то, значит, надо убирать эти вещи. А как? Не осуждая это явление, никак не уберешь. Надо это осудить. Я думаю, что вот это вполне нормальный, правильный подход. Пожалуйста, братья, вот из этого... Пожалуйста. Можно одно и то же к достижению воли, исполнению воли приводить. Преподать с точки зрения господства или же с точки зрения благоволения. Угу. Один и тот же вопрос можно и таким образом, и таким решать. Угу. Я не совсем понял. Например, не допустить крещения, пока не снимешь брюки. Может, брюки. Ага. Телевизор. Пока не снимешь брюки, крещение тебе не преподадим. Ага. То есть это с точки зрения господства. Ага. А если с точки зрения благоволения, он подойдет таким, чтобы не оскорбить чувства этого человека. Ну да. Например, в Луке, а потом преподадим Ну да, это подавая пример стаду. А гнусная корысть, вот это как понимать? Братья, это, пример спросил. Есть пример. Особенно церемон. Посему, 8 стих. Посему имею великие возможности для разговорения приказа тебе, что должно. Полюбил, лучше прошу. Прошу, да? Того, что... Ну, корысть – это желать для себя приобрести что-то, да? И вот если, пользуясь своим служением в церкви, из этого делать наживу для себя или материально, или морально, то это гнусно, да? На деле Божьем наживаться для себя что-то такое. Это, ну, гнусная корысть. Это действительно, ну, недостойно. Вы хотели пример рассказать? Пожалуйста. Братья, я не хочу сказать, что все так поступали. Но такая ситуация сложилась. Испытание в одном месте на крещение. Молоденькая сестричка, ну, замужем уже, стоит, вопросы задает, прекрасные ответы, все видно, искренняя такая, все в сережках. И на испытании в сережках стоит. Выслали ее. Ну, что будем делать? Плечами пожимает. По ответам, по жизни можно крестить. С сережками рука не поднимается. Я вспомнил, ну, и судили, рядили, потом говорят, ну, давай, Александр Васильевич, как скажешь, ей так и будет. Я вспомнил, что-то подобная ситуация была в прошлом, еще мама мне рассказывала. Ну, и когда зазвали ее, я говорю, знаешь что, Наташа, в целом все братья и сестры согласны, только одно. Ты будешь у нас первой сестрой, которая будет принимать крещение в сережках. Не буду я принимать первой, не хочу быть первой в сережках, снимай тут же. То, что на членском тоже рассуждали, ну что, заставлять снимать? Нет, не хотим. И принимать же крещение вот в таком состоянии. Ну, Авель Михайлович пусть расскажет за иконы, как он советовал одной подождать. Говорит, вырастут, ноги сами уйдут. Что у нас? Вот. Да, не заедет. Успокаивалась. А потом она Я пришел только потому, что я в прошлое воскресенье пообещал, что я буду. И не стало. Вот. Я спросил ее, а причина какая? Я пришел домой, а у нее икон от угла до угла. Там и Николая, и кого только нет. Ну и между ними Иисуса Христа, говорит, глянула, как это я должна выбросить, топтаться под ним. А я говорю, а кроме этого еще какая причина? Она говорит, больше нет. Ну, вот это я не сниму. Я говорю, и не снимайте. Вот. А в собрание ходите. И смотрите, придете домой, чтобы вы не снимали и не трогали. Если им там не нужно быть, у них вырастут ноги, и они сами бьют. Но вы смотрите, не трогайте. На следующее воскресенье пришла опять, через неделю, улыбается, говорит, Михайло, уже в них выросли ноги. А что такое? Я пришла, потом подумал, да это же изделие художника, понарисовала и поснимала. А я же вам говорю, чтобы вы не трогали. Да зачем они нужны? А если бы сразу сказал, это идолы, нельзя. Вот на этом может быть последний раз. А так хорошая сестра, это же как я. Сестра моя. Видно, тут тоже надо иметь какие-то, но я представляю себе, конечно, хорошо, что достигли, может, так Господь положил на сердце, но вот вы сказали, первая сестра будет, а если бы она сказала, ну, хорошо, хорошее начало, и согласилась. Я начал с чего? Не всем это нужно, не всегда. Не-не, я понимаю, просто говорю, что иногда так. Как совместить доброту и строгость в пастыре? Тито 1:9-13. Значит, там, что должен быть силен и противящийся увещевать. Или если ее нет у пастора, строгости, это допустимо или нет? Недопустимо. Ну, строгость должна и у Бога нашего, а пастырь – это ведь представитель Бога здесь на земле, да, в церкви, пастырь. Он-то призван действительно отражать волю Божию видимым образом. Бог руководит церковью через пастыря. И правильно, если он действительно в таком состоянии, чтобы мог осуществлять это. А о Боге нашем сказано, что видишь благость, то есть доброту, и строгость Божию. Поэтому у пастыря, конечно, должна быть эта благость и строгость, доброта и строгость. Знаете, вот мне в моем служении, это самое всегда, вот самой молодости, когда мне 27 лет было, когда рукоположили на пресвитера. Вот обличать – это самое трудное было для меня. Кого-то, кому-то, я уже и так подумаю, как вот это сделать, как не обидеть, как не огорчить. Ну, а когда осознавал, что так недопустимо, я просто заставлял себя, и я думаю, что если в природе нет вот этой строгости – то ее надо просто сознанием проявлять, а без строгости не будет доброго служения. Пожалуйста. Да, я немножко запереживал сейчас, Олег Михайлович ответил. У меня такой случай был буквально, наверное, неделю назад. Пригласили наши члены церкви, брат и сестра, с таким предложением. У нас есть родственница там, в Сальске, у них родственница, у ней явно такое проявление, ну как... там голоса слышат, страшно ей ходить в комнату. И вот пригласили, потому что она там и жизнь пыталась самоубийством закончить. выслушал со два ее беседу, и потом начал ей немножечко объяснять на основании Священного Писания, что у нее в доме, и что апостол Павел, что за этим стоит. Но вот эти как бы, вот этого вала, вот этого быка, такая картина страшная, она быстро сняла. И те как бы картины поснимала. А вот с иконками, с вот этими, у нее было немножко, ну как бы посложнее. Хотя, не то, что там я открывал, что действительно там, но вы смотрите, что вот такая ситуация. В общем, она трясущими руками кинула их в сумку, помолилась, попросила прощения у Бога за все это. А через день ехала в психиатрическую больницу. И вот, Олег Михайлович, сейчас сказать, я запереживал. То есть стоит ли в таких ситуациях сразу открывать, что это идолы, что это, ну как бы, ну да понятно, что у нее от этого проблема такая вот возникла. И проследили ситуацию, вот она как повесила от этих богов себе домой. Андрюш, это частные случаи, их надо по-разному решать. Мы сейчас не выйдем из системы. Брат предложил, что я поделился случаем, но это не значит, этот случай, это на все подобные случаи инструкция. В нашей же церкви был другой случай. Одна покаяла, заявлена на крещение, вот, а в нее тоже иконы. Мы предложили убрать. 5 лет она убирала их, да. И мы 5 лет не давали крещения. Она убрала, но спрятала за шифонерами, на шифонере, это там прятала. Но до тех пор, куда не убрала, мы не преподавали ей крещение. Так что это каждый такой случай надо не шаблон молиться, и чтобы именно Господь положил, как подойти к этому. Братья, достаточно, времени нет, пусть его закончит. Значит, подобный случай был предложен убрать икону, проходит в иконе, была на стенах чисто, мы обрадовались. Потом задал вопрос, а где удели икону? Она говорит, я заглянула их и закопала. Потом мне попадается материал, оказывается, по православным традициям, устаревшие иконы хоронят. Она поступила по православному, Ну, похоронила, ладно. Помолимся, братья, заканчиваю урок.